Глава 32. Время до торжества по поводу нашей с Максом росписи приближается такими темпами, что волосы на голове шевелятся. Вот вроде был месяц, а уже осталось несколько дней. Еще бы я что-то успевала сделать, так нет же. Макс продолжает носиться со мной так, словно я стеклянная, а не беременная. За это время живот еще подрастает, но поэтому я до последнего тяну с покупкой платья. Беременность протекает без особых сложностей. Так вечером только тянет спину, но Макс и тут приходит на помощь и разминает ее, несмотря на то, что сам очень много работает, поднимая ту самую фирму строительную. Но вечером, приходя домой, окунает меня в заботу и нежность, от которых у меня внутри все приятно сводит. Врач доволен течением беременности, и теперь мы ждем только УЗИ, на котором мы должны сообщить пол будущего малыша. Мамы основательно берутся за приготовление, но не выходят за оговоренные Максом рамки торжества. Мои родители даже грядки свои бросают и возвращаются в город ради такого события. Кристи с большим энтузиазмом подключается к ним, при этом нам с Максом ничего не рассказывается, мол, все сами узнаем перед самим торжеством. Макс рад, что его не достают, а мне все же любопытно, что же будет на нашей свадьбе. Можно же это назвать торжеством? Но Максу все же приходится отпустить меня незадолго до свадьбы. Ну что, готова покорять бутики со свадебными платьями? В квартиру влетает вихрь в лице моей сестры. Она вся светится и суетится. «О, ты уже одета?» Она осматривает комнату. «Так, давай бери свои приблуды и поехали. Такси подано». «И тебе привет». Равнодушно бросаю, на ходу обуваясь в кроссовке. «Другого все равно носить не могу, уже тяжело». «Ты что со своей учёбой-то решила?» Вспоминаю, что сестре скоро на учебу, хотя у самой скоро выпускной курс. «Но там пока роды, это полгода пройдет, а потом мама обещали помочь, пока я буду диплом писать». Плюс выпускного в том, что во втором семестре не надо сидеть целыми днями на парах. Там консультации редкие. С Максом, правда, из-за этого пришлось повоевать. Но я сказала, что не выйду за него замуж, пока не закончу учебу. Сразу притих. Да все нормально. На недельку задержусь, я уже предупредила. Как я могу пропустить свадьбу сестры и этого твоего оболтуса, который так долго к этому шел? Громко фыркает сестра. Я только качаю головой и иду за ней на выход. Такси привозят нас в центр, где повсюду натыканы салоны платьев. Самое страшное, что я даже отдаленно не представляю, чего хочу. Консультанты ведут себя очень учтиво, даже не морщатся, увидев мой округлый живот. Видимо, много таких, как я. Я отметаю вариант за вариантом, пока Кристи не взрывается. «Слушай, а может, ты вообще в джинсах замуж пойдешь?» И, видя мой взгляд, полной надежды, начинает размахивать руками. «О, ну нет-нет, с меня шкуру сдерут, все. В кармане вибрирует телефон. Макс. «Да?» «Привет, Лёль, вы где?» Слышу, как что-то шумит. Опять настройки, видимо, там уже все близится к завершению. «Мы в центре, в каком-то салоне свадебных платьев». «Что-то подобрала?» «Нет». Жалобно скулю я в надежде, что он приедет и спасет меня от этой пытки. «Устала, малыш?» «Я не знаю, чего я хочу». Смущенно проговариваю, прикрывая трубку рукой. Почему-то в этот момент мне не хочется, чтобы меня кто-то слышал. Ну, надо это пережить. Я что, звоню? Сегодня пораньше освобожусь. Может, заодно и кольца выберем? Давай. Без заминки соглашаюсь, и взгляд падает на платье, выставленное на витрину. У меня тут же замирает дыхание при виде этого образца. Я перезвоню. Кажется, я его нашла. Тараторю и отключаюсь. Беру Кристю на буксир, пока она непонимающе хлопает глазами, и затаскиваю в магазин. «Здравствуйте, нам вот то, что на витрине». Указываю направление. «Кремовое». «Здравствуйте». «О, платье в стиле ампир. Сейчас принесу. Как раз ваш размер». Улыбается консультант. Мне помогают надеть наряд, и я застываю перед зеркалом. Оно прекрасно. Кружевные длинные рукава, бюст также украшен кружевом, под грудью поясок со стразами, а потом свободная юбка, которая не стесняет движения. Делаю глубокий вдох и отодвигаю шторку примерочной. Кристи с кем-то переругивается по телефону, но стоит ей увидеть меня, как она замолкает и открывает от удивления рот. «Офигеть! Мы берем, твердо заявляет сестра. «Люлька, да оно как на тебя сшито! Ты такая тростиночка в нем. «Тростиночка с пузом?» — самокритично замечаю. «Ой!» — отмахивается сестра, обходя меня по кругу. «Там пузо-то!» «Сколько ты там набрала? Пару кило?» «Почти 3», — уныло проговариваю. «Девушка, мы берем, да?» Этот вопрос адресован уже мне. Киваю, потому что сама поражена красотой платья. «Сколько времени до торжества?» — уточняет консультант. 4 дня. «Хорошо, я тогда сейчас все отмечу по длине. Наша швея укоротит. И мы доставим вам отутюженное и готовое платье». Я оплачиваю покупку, заполняю все необходимые данные, и мы, наконец, покидаем свадебный салон. «Мне надо поесть», — утаскиваю сестру в кофейню. Макс снова перезванивает, когда я уже допиваю чай, а Кристи вообще давно уже перекусила и сейчас сидит и со злым выражением лица чатится с кем-то. «Вы где? Я вот в центр приехал». «Мы в пиццерии, которая на Горького, знаешь?» «Сейчас буду». Через несколько минут Макс уже заходит в помещение, улыбается, когда находит меня взглядом. «Боже, вы такие милые, что боюсь, у меня все слипнется». «Ладно, я полетела дальше, на связи». «А...» — скидываю руки. «Мы довезем?» «О, нет, сама уж, дошкребу до бабули». Кристи наклоняется и чмокает меня в щеку. Макс выдергивает меня из кресла и прижимает к себе, а я уже по привычке взрываюсь в его объятия и глубоко вдыхаю его запах, от которого голова кругом моментально. Боковым зрением замечаю, как моя сеструля запрыгивает в знакомую машину, и у меня сразу же возникают сотни вопросов. Надо будет потом спросить, чего это она к Косте в машину садится и даже не сопротивляется. «Ты голодный?» — мотает головой, подзывает официанта и расплачивается. Заезжаем с ним в самый большой ювелирный, где нас встречают с улыбками. Макс переплетает наши пальцы и уверенно подходит к витрине с обручальными кольцами. «Здравствуйте, нам кольца». «Добрый день, конечно. Какие-то пожелания?» «Они должны быть одинаковыми», — жестко произносит Макс, а я только удивленно вскидываю брови. Он поворачивается и пожимает плечом. «Что?» «Я считаю, что у пары должны быть одинаковые кольца. Ты против?» «Нет, я тоже так считаю», — улыбаюсь ему во все 32 зуба. «Ну и супер». И мы начинаем мерить. Всякие разные. С 3 видами золота, чисто из белого золота, с камнями, с косами, с зазубринами, с изгибами. От изобилия голова кругом идет. «Знаешь...» Смотрю на очередное произведение ювелирного искусства и закусываю губу. «Я где-то читала...» Замолкаю и поднимаю глаза, натыкаясь на заинтересованный взгляд Макса. «Что кольца должны быть гладкими, чтобы семейная жизнь была гладкой и без зазубрин». Щеки смущенно краснеют, а Макс хохочет. «Черт, я думал, ты никогда не предложишь. Я только за. Да и не надоест классика». Быстро определяемся с толщиной и усаживаемся в машину. «Домой?» Заводит машину Макс и уже привычно берет меня за руку. Я устало откидываюсь на сиденье. «А где платье?» Фыркаю. «Зная твое любопытство, я оставила его в магазине. Его привезут за день до свадьбы». Макс моментально грустнеет, а я не выдерживаю расстояние между нашими сиденьями и упираюсь в его плечо лбом. «Я скучала», — тихо замечаю я, прикрывая глаза. «Я тоже». Короткий поцелуй в макушку, и я хихикаю. «Завтра УЗИ, не забыла?» — мотаю головой. «Такое ни за что не забуду. Уже минуты считаю». «Волнуешься?» — почти шепотом спрашивает у меня, заруливая во двор. «Только по поводу его здоровья, а не как ты, по поводу пола». Подкалываю его, получаю возмущенный взгляд. «Вот это обидно», — бубнит под нос Макс. «Быстро ужинаем, потому что уже привычно начинает болеть спина, и я с огромным удовольствием падаю на кровать. Рядом приземляется Макс, начинает разминать плечи, и я с готовностью переворачиваюсь на бок. «Знаешь...» Закрыв глаза, слабым голосом окликаю Макса. «М?» Он накрывает нос одеялом и притягивает к себе. Делает глубокий вдох, и его тело расслабляется. «Я тебя люблю. Очень». Тихо произношу и чувствую, как Макс напрягается. Отрицать чувство глупо, да и купол, который я собственноручно возвела над своими чувствами, разбился о нежность и заботу Макса. И я сдалась. «Ну неужели?» Облегченно выговаривает. «Я уже хотел выбивать из тебя признание». «Я тебя тоже люблю, малыш».